Глава третья. На следующий день ярко светило солнце, и мама с Каролиной поехали в ближайший большой город купить одежду для школы. Они высадили папу на железнодорожной станции. Он торопился в Лондон на какую-то встречу. Каролина помахала ему рукой. И они пошли в супермаркет за одеждой. Там Каролина увидела зеленые перчатки со светящимися вставками, и они ей очень понравились. Но мама вместо перчаток купила ей белые носки, ярко-синие трусы, 4 серые блузки и темно-серую юбку. «Ну, мамочка!» «В школе абсолютно все носят серые блузки, и никто не носит зеленых светящихся перчаток. Я была бы единственной». Мама ее не слушала. Она разговаривала с продавщицей. Они обсуждали, какой свитер выбрать, и пришли к выводу, что лучше всего Каролине подойдет тот, огромный как мешок, ведь когда-нибудь девочка дорастет до нужного размера. Каролина отошла в сторону, рассмотрела полки с резиновыми сапогами в форме лягушек, утят и кроликов. Потом вернулась к маме. «Каролина, вот ты где! Где тебя носила?» «Меня украли инопланетяне», — сказала Каролина. «Они прилетели из космоса с лазерными пистолетами, но мне удалось их обмануть. Я надела парик и смеялась с иностранным акцентом, а потом убежала». «Да, дорогая, а теперь не мешало бы подкупить тебе еще заколок для волос». «Не надо». «Я думаю, нужно взять штук 6 про запас», — сказала мама. Каролина ничего не ответила. В машине по дороге домой она спросила. «А что там в той пустой квартире?» «Не знаю, думаю, ничего. Наверное, она сейчас такая же, какой была наша, пока мы туда не въехали. Просто пустые комнаты». «А в нее можно попасть из нашей квартиры?» «Нет, если только ты не умеешь проходить сквозь кирпичные стены, дорогая». «Понятно». Они приехали домой к обеду. Солнце сияло, но день выдался холодный. Мама заглянула в холодильник. Кроме маленького грустного помидора и кусочка сыра, покрытого чем-то зеленым, там ничего не было. В хлебнице валялась одинокая корка хлеба. «Придется сбегать в магазин, купить рыбных палочек или чего-нибудь еще», — сказала мама. «Пойдешь со мной?» «Нет», — ответила Каролина. «Тогда займись чем-нибудь», — сказала мама и вышла. Потом она вернулась, взяла кошелек и ключи от машины и снова вышла. Каролине стало скучно. Она полистала мамину книжку о людях из какой-то далекой страны. Каждый день эти люди брали куски белого шелка и рисовали на них воском. Потом окунали шелк в краску, потом снова рисовали на нем воском. Снова красили, потом смывали воск горячей водой и, наконец, бросали эту красоту в огонь и сжигали дотла. Все это показалось Каролине абсолютно бессмысленным, однако она решила, что люди так развлекаются. Ей стало еще скучнее, а мама все не возвращалась. Тогда Каролина взяла стул, подвинула его к кухонной двери, влезла на него и потянулась наверх. Потом спустилась, взяла из чулана веник, снова забралась на стул, провела веником над дверью и... Дзинь! Она слезла со стула и подняла ключи, и победно улыбнулась. Поставив веник у стены, Каролина направилась в гостиную. Никто в доме гостиной не пользовался. В этой комнате стояла старая мебель, доставшаяся по наследству от бабушки, да еще деревянный кофейный столик, тумбочка, тяжелая стеклянная пепельница и картина, написанная маслом, на которой была изображена ваза с фруктами. Каролина никогда не могла понять, с чего бы кому-то захотелось нарисовать вазу с фруктами. Кроме этих предметов, в гостиной ничего не было. Ни безделушек на каминной полке, ни статуэток, ни часов. Ничего, что делало бы комнату уютной или просто жилой. Старый черный ключ был самым холодным в связке. Каролина вставила его в замочную скважину. Ключ мягко повернулся в замке и раздался радостный щелчок. Каролина замерла и прислушалась. Она догадывалась, что поступает плохо, и опасалась, как бы не вернулась мама. Но все было тихо. Каролина взялась за дверную ручку и повернула ее, и, наконец, открыла дверь. За дверью начинался темный коридор. Кирпичная стена исчезла, будто ее никогда и не было,